Слышу, как приглушенно матерится Найнер, отчаянно пытаясь поймать в прицел ГК-танки противника. Там тоже разумные и тоже прекрасно знают, сколько летит пучок плазмы, и как от него уворачиваться. Вот он, похоже, и пытается сделать так, чтобы впереди идущий танк придавил или тормознул боком сзади идущего, который вообще невозбранно по нам лупит в любое открывшееся окошко. Причем грамотно лупит, сволочи, под бока и днище, где слабозащищенная репульсорная платформа, которая от постоянных нагрузок стабилизатора медленно выгорает и замедляется. При прямой наводке у меня КАС пищит, и я могу вильнуть, а вот рядом проходящие разрывы комплекс игнорирует, чем противник и пользуется беззастенчиво. Впрочем, Найнер тоже не спит и эпизодически создает валики от разрывов под днище вражеской техники. Второй хреновый момент, что почти все орудие на стандартном конфедератском АТ, курсовые, то бишь расположены в сторону направления движения, только башня ГК крутится. Причем угловая скорость поворота и наводки у нее внушительная, а вот стабилизатора ни к черту. Из-за чего между Найнером и парой наводчиков противника сейчас разразилась натуральная дуэль, кто кого перекосоебит в момент выстрела. Ну это я опять отвлекся, ибо виляю уже на трансовом автопилоте, практически спиной чувствуя, как нажимают кнопки спуска в своих машинах противники. Зомби-мод, так его называют дальнобойщики те, кто гоняет машины на дальние расстояния. Как же мне сейчас не хватает кнопки пауза, просто выдохнуть, но это потом. Отбитая рука почти не болит, но затекли обе жутко на джойстиках. Жутковатое желание почесать глаза сквозь забрало шлема становится почти навязчивым. Очередной выстрел проходит мимо, успеваю приостановить танк и опять разогнаться в тот момент, когда откуда-то с левой крыши снова прилетает в КАС очередная порция из гранатомета. Интересно, на их месте я бы нас отпустил? Нет. Ну, что ж, делать нечего, сваливаем дальше. 3. Кричит сверху Найнер с каким-то задором и слаборазличимым отчаянием. Паршиво. Паршиво, блять, паршиво-то как, агр. 3. Мать его, выстрелы и почти 5 минут перезарядки батареи. Нам нужна передышка, которой у нас нет. Ну, суки, подыхать. Так с песней, держись, кричу и кидаю танк бочиной в стенку на разворот в повороте. Машина послушно цепляет широкой юбкой край стены, а я отключаю инерционные стабилизаторы, помогая развернуть громадину и бросая ее в закрутку. Был бы на колесах или гусеницах, такой дрифт с разворотом хрен бы получился. Да и в принципе, хрен когда бы специально получился, тут что-то иное. Бывает, когда на автомате что-то делаешь и потом офигиваешь, насколько четко сделал все, не задумываясь. Вот я это состояние почти несколько лет по сортирам на камина тренировал, и то не всегда срабатывает. Танк выходит из закрутки, останавливаясь, и я быстро, насколько позволяет автоматика, подруливаю джойстиками практически вплотную к углу. Сейчас, мои хорошие, сейчас, подождите, дядя Сережа вас угостит от души. Первый танк входит в поворот практически боком. Привет. 4 ракеты срываются практически вплотную в бочину танка и вспухают близким разрывом, отталкивая нашу машину чуть дальше по улице. Немного, но в этот момент в первый, уже горящий и потерявший управление, врезается второй танк. Ей-пика-ей, мазафака. Оставшиеся 2 ракеты прямой наводкой входят под днище второму, пока припухший Найнер не всаживает пару зарядов под башню, клиня ее в положении хрен шмальнешь. Ну все. Теперь пора. А нет, еще долбаные нимбусы где-то скачут. Сука, надоело все, блять, в отпуск хочу. Разворачиваю танк и, как говорится, уходим огородами. В целом, идиотизм собственного раздолбайства я понял только спустя минуту, когда заметил менюшку с картой на табло. Да тут даже навигатор есть с картинками и стрелками. Уу-у-у. И ведь успел почти по приборам, которые же по чуйка выехать в сторону моста. Ну что ж, нас просто ведут, это хорошо. Выйдем на оперативный простор джунглей, стряхнем этих гадов. Тут недалеко корр минные поля делал. Правда, на танк они тоже сработают, но мы-то хоть в броне едем. Кэп, сле, не успевает крикнуть 9-й, и в бочину танка на внушительной скорости впечатывается тяжелый спидер, отталкивая машину в сторону и заставляя репульсоры и стабилизаторы жалобно пищать от перегрузки, отключаясь, а броню скрежетать и заминаться. ХМ, помнится, тут были ремни безопасности. Хорошая мысль, говорят, приходит опосля, и хвала богам, что я в шлеме, так треснуться о переборку без него здравствуй, расколотый череп. Заныло сломанное ребро, а в глазах на секунду мелькнула темнота. Взглядом высматриваю камеры, поднимаясь. Спидер в хлам, а мы остановились. А вот десант со спидера, нет. Найнер приходит в себя первым и разряжает оставшийся заряд ГК в то место, откуда саживалась пехота. Спидер вспыхивает и взрывается. Я пытаюсь перезапустить репульсорную платформу упавшего танка, и, да, она начинает запуск, проблема выбраться. Ну да ладно, тяги хватает. Найнер соскальзывает на место, стрелка слева, и переводит управление курсовыми орудиями на себя. Кэп, я не думал, что у нас получится уйти, я считал, это просто отвлекающий маневр. В смысле, ты тут подыхать собрался, что ли? Ну теперь как получится, просто хотел дать парням возможность свалить, идиот. Отключаю сирену пожара репульсора и вдавливаю кнопку газа на полную. В таком режиме танк не протянет долго, но нам долго и не надо. Мост через 200 метров. Не знаю, как там у вас в командосах принято, но эркой своих не бросают, никогда. Вру безбожно, Джианазис тому свидетель, что бросают, но только в мертвом состоянии, а этого парню знать не нужно. Хотя порядки своих, теперь уже бывших, мышей я ему сейчас и рассказываю. Своих мы вытаскивали всегда, даже по частям. Погоня вроде подотстала, хотя нимбусы вон, маячит по сторонам, почуяв подранка. Сейчас мы начнем скорость терять, и они на нас накинутся. Тоже мне, рымбыхуевы. Реактор немилосердно визжит, выжигая обмотку репульсоров и свою систему охлаждения. Автоблокировки реактора тут нет, все вручную, поэтому именно эта модель и так задорно взрывается. Мост. После этого замеса нам точно придет медленный 3,14 сдец. Нас начнут искать все, это практически открытое объявление войны, поскольку раньше мы даже охрану, когда порваны корабли, не убивали, только оглушали. Но сегодня же, хе, а хорошо погуляли, замечаю, как шкала активности реактора ползет вверх, а вот скорость наоборот вниз. Почти до конца моста доехали. Хрена того моста, правда, 4 метра от силы, зато под ним течет одна из десятка речушек на всей планете. А нимбусы остановились вокруг танка на расстоянии 10 метров и не спешат. Кажется, машина сейчас рванет, а наружу выходить, нас могут и расстрелять. Как нога? Спрашиваю у Найнера. Повоюю еще немного, отвечает он и тянется к аптечке стрелка, висящей от его места слева. А я опять себя чувствую придурком. Экипажи тут из разумных, а я даже дозу обезболивающего не вколол. Хотя, забираю инъектор у 9-го и вкалываю себе дозу в ногу. Где они? Просто чтобы собраться с мыслями и нарушить паузу, спрашивает он. Киваю на мониторы. Вариантов немного. Люки изнутри тут не блокируются из соображений безопасности экипажа. Значит, в танке мы не отсидимся, он может в любой момент загореться, или нас тупо закидают гранатами. Подбираю чуть не закатившуюся под педаль гранату и передаю в руки сильно удивившемуся Найнеру. Сверху и спереди, и прорываемся к вон тем деревьям, а там посмотрим. Одобрительно киваю Найнеру и да, я тоже храбрюсь. Против десятка разумных, держащих машину на прицеле 4 гранатометов, у нас шансов нет. Надо же, я, оказывается, на винтовке сидел, то-то, думаю, не очень удобно. Эх, как говорится, перед смертью не надышишься. Откидываю люк мехвода, куда Найнер тут же выбрасывает гранату. Разрыва нет. Скотина, он опять этот фокус повторил. Время привычно замедляется в восприятии, становясь текучим. Голова ясная и чистая, сейчас я просто машина. Выпрыгиваю из уже загоревшегося танка, вскидывая карабин на ближайшего отскочившего в сторону нимбуса. Выстрел. Труп, разворот в прыжке, выстрел, еще выстрел, с откинутой руки в двоих стоящих дальше, вижу, как в немыслимом кульбите, держась за левый курсовой лучемет, отпрыгивает в сторону перил Найнер. Решил речкой уйти, тоже правильно, пока я их отвлеку, его не достанут. Пытаюсь сгруппироваться, о чем не подумал раньше, тело уходит в падение в разворот, и тут замечаю, как со скального выступа в сторону стоящих за нашими спинами на мосту врывается такой знакомый по цвету лучик снайперского выстрела. Фай, наши, угадал. Успеваю даже обрадоваться. Сзади, не выдержав окончательно таких издевательств, взрывается танк. Хорошо, что все ракеты успели отстрелить, было бы круче. Боль пронзает сразу все существо от ног до затылка, и сознание послушно отключает перегруженное тело. Темнота. Комплекс активной защиты. Как правило, управляемый автоматикой заряд, который уничтожает летящий в танк тур. Динамическая защита, Как правило, взрывчатка в контейнере с пластиной под определенным углом сразу на броне танка. При попадании в ДЗ, заряд просто отбрасывается в сторону от брони. Не во всех случаях. Кто забыл, как они выглядят? HTTPS, Media, Films, Materials. Примечание к части. Фух, успел до времени, когда Золушка превращается в тыкву. На сегодня все. Приятного чтения. Али-Баба и куча разбойников. Все смешалось в доме Обломовых. А какая приятная легкость в организме образовалась. Чего б ей не образоваться-то, когда наркотой сильно обезболивающий накачан по самые сопли ноздрей. Плохо то, что в себя я пришел на носилках под прикольное мельтешение деревьев в глазах, и сразу захотелось блевануть. В шлеме, задачка та еще, на скорости в километров 160 в час, и руки тоже не особо чувствовались. То есть управлять-то я ими мог, только как именно, понятия не имею. А еще я лежал на боку, зафиксированный не иначе как с применением сексуальных техник связывания. Пару секунд сглатываний, и в район живота пришелся укол софтоинъектора со спазмолитиком. Тошнота отступила мгновенно, а вот головокружение, не очень. Общее состояние организма отражалось вполне наглядно мигающим индикатором целостности брони в 76%. Статистически, 70% госпиталей операций. Что со мной? Скашиваю взгляд на сапог, стоящий в стремени мотоспидера. Клон. Взглядом выбираю меню вакадера. Что со мной? Кажется, меня не слышно за гулом движка. Громкости, что ли, добавить? А так, что со мной? Кэп, лежи пока, тут недалеко, тебе круто досталось. Фай, значит, медик нашей второй снайпер в группе. На корабль меня тащит, там меддроид, это хорошо. Мельтешение опять сменилось тошнотой, а на бедро что-то опустилось. Ну блин, зачем вколол-то, во мне и так, хими, и до, ха. Глаза закрылись сами. Следующее пробуждение было более болезненным. Открыв глаза, обнаружил напротив отвратительно бодро жующего найнера с перевязкой на пол башки и всю грудину. После инвентаризации туловища узнал, что руки-ноги на месте и вполне себе шевелятся. А вот спина, штук 8 скоб прочувствовал точно. Какой гад вместо нормального хирургического шва придумал этот гребаный степлер? Узнаю. Подвешу его за брекалки на сосну. Не знаю, есть ли тут сосны, но я найду. Обязательно и срочно. Так, грудак обвязанный достаточно туго, еще и рожа морды лица перемотана. Хаем, значит, и ожог убрали. Буду теперь красивый, как новогодняя елка, таким и похоронит. Когда-нибудь. Осевшим голосом промявкал Найнер, заметив мои попытки к шевелениям, и моментально сорвался с места. Спустя минуту в крошечный медотсек влезли Найнер и Фай, ну и чего набились как шпроты в масло, жив, как самочувствие, что болит, опиши болевые ощущения по шкале от 1 до 10, где 10, это когда тебе член отрезают тупым камнем, не давая мне даже рта раскрыть, набросился Фай, пить, только и смог из себя выдавить, трубочка с какой-то кисловатой дрянью моментально впилась в губы, поддерживаемая заботливым меддроидом. Ясненько, значит жить будет. Ну что ж, хорошие новости на этом кончились. Тем временем, глядя мне в глаз со спины, начал Фай. Ты в отключке четвертые сутки, нас ищут так, что землю носом роют. КНС спустили еще 5 полков различных дроидов и техники на планету. Мы сидим тут, Корвиатин чего-то там по твоим схемам фурычит. Дарман бдит, а мы втроем устроили тут лазарет. Что? С тобой пока не ясно. Ожоги спины, множественные осколочные ранения, но позвоночник цел, только пара ребер треснули, больно ударив меня по коленке на рефлексы, сказал этот юный вивисектор. 16 швов, и я бы не рекомендовал тебе подниматься еще пару суток. Давай я тебе лучше успокоительного вколю, пока синтеплоть приживается. После чего в бедро опять впилась игла. Ненавижу, когда он так делал. Очнулся я как-то рывком и сразу, сверзившись с выдвижной кушетки, смачно срыгнул желчь на пол. Спину и треснутые ребра под повязкой прострелило. Хотя и мутило немного, но сразу стало легче. Отлично, я могу шевелиться, и это хорошо. Жрать хочется просто неимоверно, но мне совсем не нравится, что, во-первых, напротив меня лежит в походном варианте сложенная моя броня, комплект оружия, винтовка, бутыль воды, сухпай и слегка на вид толстоватый поддоспешник. Парней нет, меддроид отключен, свет, только аварийная подсветка, которая по сути, светодиоды на батарейках, чтобы совсем в потемках не шариться, ее даже аппаратурой не определить, почти ничего не потребляет и включается с пульта в отсеках. Непопулярно потому, что все очень привыкли к автоматике и эту кнопочку почти не замечают. И тишина, даже моего вечно пиликающего Арчи не слышно. Чё за хрень? Минут 10 поборовшись с тошнотой и легким головокружением с остаточными болями от спины и ребер, встал и слегка размялся. Результат разминки оказался не фонтанским. Координация есть, а вот мышцы забиваются быстро. То бишь, бегать я пока не особый спринтер. Впрочем, в рюкзаке на подзаживший хребет есть автоаптечка с химией, от которой меня уже тошнит. Включить бы меддроида, но если его отрубили, значит, не зря. Итак, парни, комплект всех убей оставили, сами все и всех забрали и ушли. Первый правильный вопрос: когда, зачем, вопрос глупый, и если в кораблике все вырублено, значит, чтобы не нашли случайно, а полным составом Найнер мог их увести только в какой-нибудь замес. А если им еще и остромех понадобился, значит, замес действительно серьезный или опасный. Хорошо он с дронами управляется и в качестве наводчика работает, когда не матюкается, командосы оценили. И дронов, и моего Р-4. Правда, паучков осталось из 8-5, но и этого хватает иногда. Итак, в первую очередь напяливаю и включаю шлем. Ага, метки парней активны, но помечены красным, из чего следует, что работают, и связь на одной полоске. Далеко их забросило, значит, учитывая, что один ломанул спутники на плавающую частоту и, в принципе, с ними связаться можно было в одном полушарии, особо не напрягаясь. Все страньше и страньше, как говаривала одна моя знакомая в прошлой жизни. Ладно, раз броня лежит, значит, надо ее надеть. Поддоспешник действительно чуть толще, хмм. Стыкую узлы и подключа, матерь божья. С какого супермена они эти красные труселя стащили, образно выражаясь? Или это комплект РК? Нет, не похоже, больно навороченный. Ну, стандартные функции Катерна есть, но усиление и ускорение чуть меньше, зато вместе. Интерфейс перепрошит на функционал моей старой брони, и видно, что это качественнее, экономичнее и обладает большей автономностью, но повышенным энергопотреблением. Что? А нахрена тут демпфирование дополнительное, явно под пилотирование чего-то резвого, маневренного и одноместного, ну и подавление теплового фона от тела встроено. Забавно, зато уселось хорошо. А-а-а, так она была рассчитана на бойца другой слегка комплекции, а я-то ду, мал. А ведь я что-то подобное аутопсировал не так давно. Это поддоспешник нимбусов и где только достали? Ладно, вопросы потом. Пора глянуть, сколько я тут. Да, вызванный индикатор тайминга любезно подсказал, а нехитрые расчеты доказали, что валяюсь я в общей сложности 15 дней с момента ранения. Ладно, попробуем выяснить обстановку. Мои обвесы встают в держатели как родные. Забавно. Перевожу визор в ночной режим, подхожу к люку на крышу, которым пользовались последнее время, и скрипя присевшим под доспешником, морщись от неприятных ощущений в спине, откидываю крышку внутрь. Не понял. Сверху я ожидал увидеть ветки, маск-сетку, что угодно, но не этот железный хлам. И ведь реально, хлам какой-то. Выбраться можно, но будет шумно. Ладно, попробуем официальный выход. Видимо, за 2 недели много чего напроисходило, и парни челнок как минимум закидали мусором. Зачем только? Достаточно было в грязюке прикопа. Ндя, откинутый трап оборвал мысль. Впрочем, за сегодня уже не в первый раз. Так-то на таймере вечер местного, но я не ожидал, что будет так темно. Итак, вопрос номер один на прямо сейчас: где я, мать вашу? Твердый пол пещеры был выстлан явно вручную кусками пластобетонной крошки. Вокруг лючка заднего выхода громоздился мусор, накиданный с целью скрыть откопанный и не сильно помытый челнок, с явной узкой тропинкой пройти мимо, не нашумев. Ну и растяжка на 2 пустых банках из-под консервов с силовыми гранатами прямо перед выходом. Точнее, метрах в 5, но с моей стороны их видно, а вот со стороны потенциально обнаружившего тропинку, не очень. И тишина вокруг. Хорошо отдохнул, ничего не скажешь, и по-прежнему ни хрена не видно. Ладно, раз растяжка стоит, значит, есть вероятность нападения, утроим бдительность. Может, дроида вызвать? Блин, со шлема нельзя. А камлинг тыкать, демаскируя себя, не хочется вот совсем. И все так же ни хрена не видно. Хорошо, хоть люки в корабле открываются без характерного шипения из-за атмосферного режима стоянки. Прекрасно, чего уж тут, идем. Миновав горку услужливо накиданного хлама, внезапно заметил своды пещеры, явно когда-то давно бывшей магматическим оттоком и расчищенной любезными ее обитателями. Гора хлама представляла собой банальный склад запчастей на все случаи жизни из тех, которые выкинуть жалко, а вось на что потом сгодится. Челнок под ними было не разглядеть, не зная, что он там точно есть. Ладно, перед глазами мелькнула развилка в конце неглубокого, явно поднимающегося вверх тоннеля, и что-то искать створки ангара мне сразу расхотелось, как и технические двери в них, поскольку при первом, да и четвертом даже взгляде, широченный тоннель изгибался и уходил в темноту на неизвестное расстояние, а вот в узких коридорах отстреливаться проще. Поправляю винтовку, чтобы ремень не сильно задевал рюкзак, еще раз перепроверил заряд карабина, и быстро прочитав считалочку «Энибинерабок Винтертинтержаба», да ну нахрен пошел вправо. Спустя метров 50 виляний по то сужающемуся, то расширяющемуся проходу мне страшно захотелось наружу. В гробовой тишине, где-то на границе слышимости, даруемой встроенными усилителями, звучал бой. Ёптыть, да там же парней сейчас истребляют, и они, судя по всему, пока держатся, но стоит поспешить. Срываюсь в, пока с непривычки не синхронизированный с восприятием реакции усилителей брони, быстрый шаг на грани бега и спустя еще сотню метров упираюсь в развилку. Шум боя явно слышится четче, но откуда конкретно, непонятно. Рискнул и снял шлем, уловив легкое касание ветерка из левого, уходящего вниз, прохода. Значит, там как минимум дырка на поверхность. Нам туда, то есть мне и моей винтовке. Ага. Спокойно подхожу к слабенькому световому пятну выхода наружу, осторожно выглядываю краем шлема в сторону, откуда раздается основной кошмар звуков боя и... Нет, бля, нахрена, не, ну так-то, если разобраться, оно даже хорошо, но вот, отвлек от созерцания подкравшегося 3,14 сдится одинокий дроид-диверсант, попытавшийся скатиться на меня с естественного козырька над входом в пещеру. Я незатейливо упал на бок и выстрелил в него, занесшего в прыжке надомный монструозного вида тесак, а на больной бок упал, между прочим, там ребра треснуты. Так, дроид шмякнулся кучкой дырявого металла на землю, осторожно заскользив вниз по размытому дождями и покрывшемуся то ли мхом, то ли вообще водорослями склону. Туда, где 8 АТ-шек и десяток минометных расчетов задорно громили в обороне накатывавшую на них волну из десятка АТ, на первый взгляд, пары сотен стандартных в один и продвинутых в втором веке модификаций супербаттл-дроид. ХМ, связь скакнула вверх, и только тут я заметил, что количество абонентов увеличилось на пару-тройку легионов. Охерительно поспал. Молча тыкаю кодировку частоты общевойскового канала, и автоматика связистов подключает меня к сети. Старший командир Альфа-134 здесь общий, только с больнички. Куда воевать? Командир, на связь. Спустя десяток секунд настороженного молчания со стороны войсковых и осторожного рассматривания склона горы в закатном сумраке дождя я, наконец, услышал ответ. Альфа-134, здесь КК-2224-КАДИ. Назовите ваш позывной и второй номер клона РК-5108-8843-АТИНА. При всем уважении, командир, с каких пор безрукий Коровский Рата сменил номер, только серию с КС, как мне известно. Ту-134-КЭП к вашим услугам. Мной ликвидирован дроид-диверсант на склоне, и сбросьте, пожалуйста, координатную сетку. А то я только очухался и понятия не имею кто, что и где. Принял, 134-й. Присоединяйтесь пока к веселью. Отбой. С последними словами Кади мне в шлем упала координатная сетка с привязками. Отлично. Как они, сука, не вовремя. Если мне не изменяет склероз, тут будет какой-то вообще лютый замес. И где я имя этого клона уже слышал? Да точно, он же зам этого. Мрачное осознание факта, что мне, после того... как волна наступающих отойдет на перегруппировку, придется общаться с этим джедаем, не радовало. ХМ, а мы, судя по конфигурации обороны, просто рубежное укрепление, значит, готовим плацдарм для высадки или ее прикрываем. Ну, что ж, делать особо все равно нечего. Омеги, скорее всего, переподчинены, а я только включился, и опять в замес. Карму отрабатываю, что ли. Надо бы найти ближайших дозорных и засесть в секрет или гнездо оборудовать. Скакать в непроверенной броне по полю боя на скользком камне с айгаком, сродни попытке попасть в лазарет повторно. Это плохо, но факт остается фактом. Сейчас вокруг жара, я снова в строю, нашего полку, как грицца, прибыла, и зря, конечно, Но республика высадилась над Джабием, не привлекая лишнего внимания, осторожно начинаю спуск в сторону свежих капониров под Актешки. Почему свежих, а в них воды не под крышку? Это сверху видно. Интересно, Убиван меня узнает? Хе-хе, дожди, косые дожди. Ты-то чего тут забыл? Я так и не понял. Спрашиваю как-то уж больно угрюмо 18-го альфу. Как видишь, командую новобранцами. Ну и мелочь ту защищаю. Кинул он рукой в сторону палатки, под которой ютились джедаи с падаванами. В натянутый над столом полог тарабанил дождь. Узел связи с дежурным в углу работал, обеспечивая своевременное доведение приказов, и оператор-клон ловко щелкал кнопками, закрывшись от всего мира в консоли провода Дыки, подключенной к консоли напрямую. Он нас не мог слышать, да и не стеснялся я никого, но информация, которую на меня вывалила 17 альфа, будучи командиром этого веселого шалмана, заставляла задуматься. После скоротечного боя меня пригласили в штаб, куда я и поплелся через витиеватую конструкцию пещер. На полпути пришлось разворачиваться, поскольку ставка переместилась на условную передовую, что вызвало приступ недоумения и доедания остатков сухпайка на ходу. Та пара питательных пластилиновых батончиков, что я успел перехватить в процессе одевания, голод не заглушили. Конечно, капельница с витаминами в руке торчала на момент побудки, но это не то, да и гробить желудок одномоментной нагрузкой нельзя. Тоже минус. Даже голова от голода начала болеть немного, что вообще нонсенс. А жрать по-прежнему хотелось. С момента высадки прошло буквально часов 5, и выглядело все несколько странно. Поводом для вторжения, как ни печально, послужили именно наши с омегами действия. Не последняя разборка, хотя она просто переполнила терпение локального царька. Он поторопился, объявив планету лояльной КНС, за что открыто получил поддержку в виде очумелой суммы денег, которую тут же потратил на то, чем мы занимались тут все время, с момента прибытия сквада Коммандос. Часть раздал населению, на часть закупил у республики несколько забавных лицензий на производство оборудования и объявил всенародный праздник, который омеги благополучно сорвали, превратив его пустой дворец в столице в руины. Стратус обозлился и запросил помощи у начальства. Начальство в лице графа Дуку тут же объявило Джабием своей территории и прислало дроидов для подавления недовольства населения, поскольку людей искать наш маленький отряд у Стратуса не хватало, а само население в подавлении не нуждалось. А вот дальше начинались странности. Во-первых, Гелумун, выйдя на связь, предложил свою помощь в поиске надежного укрытия. Укрытие, как сейчас уже оказалось, было прикольной разновидностью недостроенной коммутационной развязки в горном поясе, ближе к экватору. Челнок со спящим мной был откопан, почищен и практически своим ходом заныкан в одном из заброшенных технических тоннелей, хотя узел весь был теоретически заброшенным. Вторая странность заключалась в том, что Найнер не проверил, что находится с другой стороны хребта и не запросил карт этих самых тоннелей. А находилась там тренировочная база одной из спецчастей планетарной обороны и ремонтные мастерские орбитальных челноков с площадкой для старта, Сиречь военный космодром. Обнаружив груду металлолома в конце туннеля, Найнер принимает логичное решение закидать челнок хламом, пока местные постерегут периметр. И самое важное, пока парни окапывались, на связь опять вышел Гелумун и взволнованным голосом сообщил, что на планету по его данным скоро прибывает граф Дуку. И вообще, там рядом есть космодром и проход на ту сторону горы. Тут бы насторожиться, но Найнер послушно вышел на связь и рапортовал, получив приказ провести диверсию, по возможности транспорт графа уничтожить, самого графа отправить на больничную койку, или как получится. Интересный, в общем, приказ. Цирк с конями начался, когда на плиты посадочной площадки опустился чувак в накидке, по которому Фай от радости лупцанул, приняв за охранника. Ну это он так сказал. Корв шваркнул с миномета по транспортнику, тот закономерно не сильно, но болезненно для бегущей охраны взорвался, а Стратус после того случая обзавелся стильным щитом и тотальной ненавистью к республиканцам и джебимским лоялистам, начав тиранию на грани геноцида собственного народа. Мне вот тоже не понравилось, как в спину осколки тарабанит, еще бы. Проблема была в том, что Фай отработал Стратусову то ли сестру, то ли племянницу, и сразу ее не убил, а вполне болезненно, но смертельно перебил аорту в пузе. Осколки корабля превратили девку в живой и говорящий фарш, а омеги не стали добивать кинувшегося на помощь родственницы Стратуса без приказа, поскольку связи хрен, а я был в отключке, чтобы взять ответственность. В общем, диверсия, как и подстава, удалась на все 100. Найнер справедливо рассудил, что в таких случаях надо сначала докладывать, а только потом думать, что и как именно, и очень скупо пересказал произошедшее в ЦО. А вот дальше начался ад и Израил. Кто-то в Сенате обозвал джедаев убивцами и ткнул носом в страдающий Джабим, а поскольку истинно сказано, если тебя незаслуженно обидели, сходи и заслужи, кто-то сильно умный спросил у штаба ВАР, а что там, собственно, происходит. На что получил подробную и красивую сводку сухим канцелярским языком, с циферками и красивой печатью ЦО. Умник, видимо, не подумав, пришел к выводу, что полимером пестись окончательно, ибо циферки внушали, и побежал к другому умнику, плодить ужас. Дальше этот, уже второй умник, поднял хай-вай в совете джедаев, совет и отреагировал. В момент, когда Найнер, экспроприировав моего дроида, искал другое место для базы и пытался найти подход к местному Белому дому, о чем было в качестве варианта экстренной ликвидации правящей верхушки озвучено мной ранее, и в принципе, на всякий случай запланировано, на планету спускаются войска ВАР. В составе войск, состоящих из 3 прототипов экспериментальных шагоходов АТАТ, 2 легионов необстрелянной пехоты, 4 джедаев с 2 падаванами, и, а ужас, тем самым умником, который решил тут все проверить и провести мирные переговоры, сенатором Бейлом, звезду смерти ему в сраку, Арганой. Мирные переговоры не задались сразу с момента объявления посадки, поскольку местом для нее был выбран, как уже нетрудно догадаться, по рекомендации Гилмуна, тот самый космопорт. Местные обрадовались просто безумно, надо сказать, учитывая, что нашими же усилиями удалось слегка прорвать инфоблокаду, поэтому подполье расцветало и набирало мощность параллельно воплем о том, что наконец-то республика прилетела решать наши трудности и стратус, козьел. А на высаживающиеся силы ВАР поперли дроиды, в рядах которых внезапно затесалась какая-то хрень с сиськами и красной светошашкой наперевес. Сенатор, видя такое прикольное световое шоу комитета по встрече высоких гостей, быстренько отбыл обратно на орбиту. Клоны из первой волны оперативно расстреляли вынужденных отступить спецов из местных, которыми оказались черные перчатки, побратимы нимбусов, и заняли рубежи, имея целью обеспечить плацдарм для наступления. Ага, в 500 с лихуем километров от ближайшего города по красочному бездорожью и прекрасной такой, практически лечебной, грязюке. А после того, как Найнер передал честно нарисованные мной карты, командир Альфа вообще схватился за голову, а тут и я проснулся. Пока спускался, атакующие дроиды кончились или вынуждены были отступить из-за высокой плотности огня, а все потому, что Альфа испугался. На самом деле испугался потерять необстрелянных бойцов и красной светошашки, поэтому приказал выносить все, что движется, и боезапаса не жалеть. Клоны обрадовались и устроили натуральные стрельбы во все, что движется, и даже то, что двигаться не может по определению. Треть припасов Тибаны как корова языком слизнула. Чем стрелять собираются дальше, непонятно. Итого, вокруг бардак. Аккламатор на площадке, 2 на орбите. Захваченная база в тылу за хребтом, и джедаи на передовой, совещаются, потому что Органа придумал с помощью Омег сделать ретранслятор на радиовышке в столице и вещал сейчас на весь Джабим, что мы пришли с миром. Я снял шлем и уставился в визор Альфы. Спасибо, конечно, братиш, но вы пипец, как не вовремя. Мы бы тут народ постепенно до кондиции сами довели. Меня спрашивали, я тут на карты твои глянул, охренел. Никто не запросил почему-то, а мне сообщили о скваде спецуры тут только перед высадкой. Давай лучше подумаем, как этого героя местного вынести, пока он не очухался. Командует кто? Да в жопу такое командование. Ты видел, кого мне дали? Отрицательно машу головой. Я видел, молокососы. Они бы на реши загнулись, я молчу про Джианазис. Все так плохо, все так хорошо, что нам дали только молодняк. Одна рота более-менее обстреляна, и ту на командиров растащил перед высадкой. Собирались, как на пожар, а тут, хорошо, а мне куда? Теперь этот вопрос был принципиален. Да хрен его знает, 134. Сейчас начальство решит, а я уж как-нибудь пристрою. Замом моим будешь, чем тебе текущий не нравится, Кади. Нормальный парень, командирской серии из новичков, не знаю, он просто не ценит жизнь подчиненных и всегда выполняет приказы, не считаясь с ценой. Так научи, оно мне надо, вспылил 17-й. Дебилы, блять, вот нахрена они остановились, Мы ж тут как на ладони. Нет, послать бы сейчас разведку, выставить охранение, спокойно выдвинуться к ближайшему городу, окопаться там и хрен кто выкурит. Сидите, блядь, ждите приказов, явно пародируя кого-то, скрипнул Альфач. Только и успел, что парням в пещеры спустить и обследовать, скомандовать. Там еще диверсанты штуки три где-то ползают, а ослушаться нельзя. Чё это, ты ж не слышал? Короче, второй объявился. Где, как, он жив? Да, явно с неохотой выговорил Альфа. Сначала думали Фетт, но не похож. Он, брат, теперь с той стороны фестивалит. Как это, сказать, что я офигел? Это ничего не сказать. Вот так, диверсию на перерабатывающем заводе на Камасе устроил и видеообращение оставил. Типа, братья, мы сыны Мандалора, нам надо вычистить эту галактику, присоединяйтесь. Мы-то поржали, ну ты его сам знаешь, но некоторые задумались и вопросы стали задавать, вот нас и предупредили. Типа, будете лезть не в свое дело, в карбонит закатают или в анабиоз отправят, если не на утилизацию. Я сидел и обтекал. Это ж надо ж, какая интересная крокозябла получилась. Что-то мне эти движения нравятся все меньше и меньше, но пока командованию виднее. Осталось только не подохнуть тут. Ну ничего, отлип от неловкого молчания Альфа, закончим тут, выбью нам обоим отпуск, слетаем на Корусант, там бар, говорят, специальный открылся. Название тупое, но наливают. Чё за название, Бьерусски, или типа того, с раздражением и убийственной серьезностью выдал Альфа-17. Я не выдержал и заржал, глядя на немое недоумение Альфы. Вам тут весело, клоны, может, поделитесь радостью, и вместе посмеемся, раздался за спиной саркастический юношеский голос. Командир Скайуокер, я полагаю, разворачиваюсь, не вставая, поскольку даже семнашка не предпринял подобной попытки. Настроение сразу перекосило. Не могу я на него подсознательно не злиться. Не могу, однако за его спиной маячила забавная девичья мордочка, возраста, когда уже все можно, но еще ничего не умеется. Соблюдать невежливость в присутствии дамы, верх неприличия. И как бы я не любил Сковородкина, но женщин я люблю всех вообще. Встаю и делаю шаг в сторону девушки. Разрешите представиться, мэм, командир Ту-1-34К разведка, тактика, приключения, вытягиваюсь, улыбаясь как кот при виде сметаны. Рады с вами познакомиться, командир, раздался мужской голос слева, и я заметил вереницу джедаев, зашедших под натянутый полог. Меня зовут Сирус, и я не спрашиваю вас, почему вы так обрадовались моей ученице? Прозвучало с намеком. Понял, не дурак, хотя девушка явно смутилась и даже порозовела. Прелесть, какой интересный клон. Чуть дальше прозвучал голос внимательно рассматривающий меня разумный, и принадлежал он тоже джедаю-человеку. Синекожий твилик просто скинул капюшон и о чем-то зашептался с ней, слегка притормозив на входе. Итак, раз уж мы все здесь, закончил не начавшуюся перепалку и знакомство Кеноби, зашедший с другого края, давайте обсудим дальнейшие наши действия. Думаю, у находившегося здесь какое-то время командира Кэпа имеется, что нам рассказать. Генерал Кеноби, сэр, последние две недели я был в медицинской коме и очнулся буквально 5 часов назад, когда высадка была уже в самом разгаре. Но вы правы, планету я изучил в стратегически важных местах достаточно хорошо. Отлично, Кэп, тогда расскажите нам то, что вы знаете. Доклад группы Омега мы уже заслушали. Если вы настаиваете, замечаю, как на столе активируется голопроектор тактической сетки планеты и прорисовывается ландшафт. Итак, Джабим, что вы предлагаете, Кэп? Занять оборону и ждать, сэр, позволив Стратусу нанести первый удар. Умничать? Нет, спасибо, не сегодня, здоровья не хватит. Ну, первый удар мы уже нанесли сами, когда высаживались, брат. Положил руки на стол Альфа. «Тогда нам нужно просто развить успех», — вставил слово Твилик, представившийся как Норкуна. «Мы теряем время, надо же, у мастера лески есть голова на плечах, хэмэм», — сказал многословный и точный Кеноби. «Я предлагаю выдвинуться в сторону города. Тут, знаете ли, сыро», — ожил джедай-человек Сирус. «Гениально. Сыро сейчас вообще-то на всей планете сразу, за исключением полюсов. Там снег и шторма, и то не факт. На северном должно быть просто холодно и солнечно». В унисон его словам порыв ветра занес мелкую морось под тент, и дождь затарабанил сильнее, огрызнувшись молнией. «Корабль?» — спросил Альфа.